области расположения божеств и их зародышевые слоги. Чуть раньше, излагая обращение Дхармакаи в путь, я уже кратко показывал, как разместить божеств свиты в различных частях нашего тела. Сейчас я более подробно объясню границы расположения божеств, а также их особые зародышевые слоги. Между макушкой и линией волос из белого ом, имеющего ту же природу, что и сканха формы рупа, появляется белый вайрачана с тремя лицами – белым, черным и красным – и шестью руками, правую из которых держат чакру, ваджр и лотос, а левые – ратну, меч и джелбу. Сноска. Каждый из пяти скандх превращается в божество. Например, скандха формы в виде слога «Ом» принимает форму белого вайрачаны с тремя ликами и шестью руками. В этом случае слог «Ом» имеет ту же природу, что и скандха формы. Это объяснение относится не только к остальным мантрическим слогам и связанным с ними скандхам, но и к другим составляющим мандалы тела. Между линией волос и горлом из красного «ах», имеющего ту же природу, что и скандха развлечения «самджня», появляется красная метабха с тремя лицами – красным, черным и белым – и шестью руками. Верхний левый держит делбу и красный лотос за стебель. В верхней правой у сердца – цветущий лотос. В остальных правых держит ваджр и чакру, и левых – ратну и меч. Между горлом и сердцем из синего хом, имеющего ту же природу, что и скандха сознания виджняна, появляется синяя кшобья с тремя лицами – синим, белым и красным, и шестью руками, правые из которых держат ваджр, чакру и лотос, а левые – делбу, ратну и меч. Между сердцем и пупом из желтого сва, имеющего ту же природу, что и скандха чувственного восприятия видана, возникает желтый ратна самбава с тремя лицами – желтым, черным и белым, шестью руками, правые из которых держат ратну, ваджр и чакру, а левые – дрилбу, желтый лотос и меч. Между пупом и пахом из зеленого «ха», имеющего ту же природу, что и скандха действия самскара, возникают зеленые амагасидхи с тремя ликами – зеленым, черным и белым, и шестью руками, правые из которых держат меч, ваджерный крест и чакру, а левые – делбу, зеленый лотос и ратну. Все пять тхьянибут, пять татхагат, увенчаны акшобьей. Далее из чистых махабхут нашего тела появляется четыре юма. В пупе из желтого лам, имеющего единую природу с махабхутой земля, возникает лочана с тремя лицами – белым, черным и красным – и шестью руками, правые из которых держат чакру, ваджр и белый лотос, а левые – делбу, ратну и меч. Сердце из синего мам, имеющего единую природу с махабхутой вода, возникает синие мамаки с тремя лицами, синим, белым и красным, и шестью руками, правые из которых держат ваджр, чакру и пурпурный лотос, а левые – делбу, ратну и меч. В горле из красного рам возникает, имеющего единую природу с махабхутой огонь, возникает красная пандаварасини с тремя лицами – красным, черным и белым. И шестью руками – верхний левый держит белбу и стебель красного лотоса, а в верхней правой у сердца – цветущий лотос. В остальных правых держит ваджр и чакру, а в левых – ратну и меч. темени и зеленого там, имеющего единую природу с Махабхутой воздух, возникает зеленая тара с тремя лицами, зеленым, черным и белым, и шестью руками, правый из которых держит ваджарный крест, чакру и лотос, отмеченный ваджаром, а левые – дилбу, ратну и меч. Все четыре юма увенчаны тадхагатами их семейств – Лочановой и Рачаной, Мамаки, Акшобией, Пандаварасини, Амитабхой и Тара Амагатситхи. Сходным образом из чистой природы чувств, пяти объектов восприятия, соединенных с воспринимающим их сознанием, а также с суставами и сухожилий, появляются восемь бодхисаттв и их супруг. В каждом из двух глазных яблок из хилм по природе единого со зрением возникает белый кшитигарбха, увенчанный вайрачаной, с тремя лицами, белым, черным и красным, и шестью руками, правый из которых держит чакру, ваджр и белый лотос, а левый – дилбу, ратну и меч. В каждом зрачке, вратах глаза из ца, по природе единого с видимым формой, соединенным с сантаной, возникает белая рупа ваджра, увенчанная вайрачаной, с тремя лицами – белым, черным и красным, и шестью руками, две верхние из которых лежат, держат красное зеркало, а остальные правые держат ваджар и белый лотос, а левые – ратну и меч, обнимает кшитигарбху. Внутри каждого из обоих ушей из слога «ом» по природе единого со слухом возникает желтый ваджрапани, увенчанный ратнасамбхавой, с тремя лицами – желтым, черным и белым, и шестью руками, правый из которых держит ратну, ваджр и чакру, а левые – дилбу, желтый лотос и меч. В каждом ушном проходе, в вратах уха из хум, по природе единого со слышимым сантане, возникает желтая шабдаваджра, увенчанная ратнасамбхавой, с тремя лицами, желтым, черным и белым, и шестью руками, двумя верхними, из которых она играет на синей вине и обнимает ваджрапани, а в остальных правых держит чакру и пурпурный лотос, в левых – ратну и меч. В носу из слога «ом» по природе единого с обонянием возникает желтый акашагарбха, увенчанный ратнасамбхавой. И тремя ликами – желтым, черным и белым, и шестью руками, правый из которых держит вратну, ваджр и чакру, а левые – дилбу, желтый лотос и меч –